Тайна пропавшего черепа. Мистические тайны продолжают окружать Гоголя и после смерти. В 1931 году в Москве переносили останки Гоголя, Хомякова и Языкова из некрополя Свято-Даниловского монастыря, где был образован приемник для малолетних преступников, элитное Новодевичье кладбище. На процедуре перезахоронения присутствовало около 30 человек. Среди них были известные советские писатели Юрий Олеша, Михаил Светлов, Всеволод Иванов, Владимир Лидин, поэты Владимир Луговской, Михаил Светлов, критик-переводчик Валентин Стенич. Помимо литераторов при церемонии перезахоронения присутствовали историк Мария Барановская, археолог Алексей Смирнов, художник Александр Тышлер. Основным источником, по которому можно судить о произошедших в тот день на Свято-Даниловском кладбище событиях, являются письменные воспоминания свидетеля вскрытия могилы Гоголя, профессора литературного института, писателя Владимира Германовича Лидина. Согласно этим воспоминаниям, с могилой Языкова и Хомякова проблем не было, а вот гроб Гоголя преподнес сюрприз. Во-первых, могила писателя оказалась расположена на существенно большей, чем другие захоронения, глубине. Во-вторых, при раскопках обнаружилось, что гроб с телом Гоголя был вставлен в кирпичный склеп необычайной прочности через отверстие в стенке склепа. Вскрытие могилы завершилось уже после захода солнца, и в связи с этим Лидин не смог сфотографировать прах писателя. Гроб оказался почему-то не там, где копали, а несколько поодаль в стороне. А когда его извлекли из-под земли и вскрыли, то к сердечному трепету примешалось еще недоумение. В гробу лежал скелет с повернутым на бок черепом, а вся обшивка гроба была расцарапана человеческими ногтями. Мало того, по уверениям других, в могиле обнаружили систему вентиляционных ходов и трубок на случай воскрешения покойного. Кто-то обратил внимание на необычную длину ногтей, якобы отросших на пальцах гоголевских рук. Мгновенно по всей столице пополз слух, что Гоголя похоронили живым. Перезахоронение породило легенду, что Гоголь умер дважды, и второй раз воистину ужасно под землей, в темноте и тесноте гроба. Он якобы пребывал в летаргическом сне, а затем очнулся под землей и перевернулся в гробу. В появлении этих слухов частично виноват сам Николай Васильевич. При жизни он страдал тофифобией, страхом погребения заживо. Поскольку с 1839 года, после перенесенного заболевания, был подвержен обморокам с последующим продолжительным сном. Более 10 лет он не ложился в постель. Ночами дремал, сидя или полулежа в кресле или на диване. В последние годы писатель настолько боялся быть заживо похороненным, что даже указал в своем завещании следующее: «Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения». Андрей Вознесенский написал о вскрытии могилы Гоголя стихотворение, которое заканчивалось словами «Вскройте гроб». Анализируя это стихотворение, многие исследователи цитировали новеллу Эдгара По «Преждевременные похороны», в которой описываются подобные случаи, и пробовали найти исторические аналогии. Но новелла Эдгара По кончается хорошо. Преждевременная смерть оказывается сном, а жизнь великого Гоголя завершилась трагически. Он не хотел жить, умышленно изнурял себя накануне кончины, отказывался принимать пищу, тем самым приближая свою смерть. По словам очевидцев, его тело быстро холодело, и умирающего писателя обкладывали буханками горячего хлеба. Однако слухи о летаргическом сне были опровергнуты скульптором Аникушиным, который рассказал, что при изготовлении посмертной маски специальным раствором заливается все лицо. Если даже человек был в летаргическом сне, он непременно задохнулся. Крышка гроба под воздействием времени и тяжести земли прогибается, и череп может самопроизвольно развернуться в другую сторону. Существует еще одна мистическая загадка в духе самого насмешника Гоголя. Голова была не просто повернутой, она лежала в стороне от тела. Так в расчлененном виде было принято хоронить колдунов-покойников в средние века. Данный ритуал совершали, опасаясь мести колдуна. Считалось, что в безголовое тело его душа вернуться не сможет. На этом месте версии происходящего и очевидцы начинают противоречить друг другу. Ровно половина писателей, присутствовавших при перезахоронении, утверждали, что скелет выглядел совершенно обычным, но голова трупа была неестественно повернута и лежала отдельно. Другие очевидцы клятвенно уверяли, что череп и вовсе отсутствовал. Кости рук были сложены на груди, кости ног покоились в сапогах, по другим свидетельствам в высоких башмаках, а вот главной детали черепа не было. Аналогичных случаев переворачивания в гробу в истории не нашлось. Эпизод с Гоголем считается редчайшим. Впоследствии даже возникла легенда о похищении черепа великого писателя потусторонними силами. Вот что написал об останках писателя Лидин. Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков. Весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета. Под сюртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами. На ногах были башмаки, тоже полностью сохранившиеся. Только дратва, соединяющая подошву с верхом, прогнила на носках, и кожа несколько завернулась кверху, обнажая кости стопы. Башмаки были на очень высоких каблуках, приблизительно 4-5 сантиметров. Это дает безусловное основание предполагать, что Гоголь был невысокого роста. Далее Ледин пишет. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остается загадкой. При начале вскрытия могилы на малой глубине, значительно выше склепа, замурованным гробом, был обнаружен череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку. На следующее утро останки были перевезены на простой телеге под дождем на кладбище Новодевичьего монастыря, где и преданы земле. За ней молча и печально шли люди. Присутствовавшая при этом супруга известного архитектора Барановского горько плакала. Увидев это, один из стражей порядка сказал другому: «Гляди, вдова-то как убивается». Обезглавленные останки Гоголя были опущены в новую могилу, над которой по распоряжению Сталина был поставлен парадный бюст, а прежние кресты надгробная Голгофа были выброшены на свалку истории. Пропажа черепа никак не сконфузила советских писателей, не веривших ни в Бога, ни в дьявола. Они без зазрения совести растащили останки великого писателя на сувениры на память. Кто-то отхватил пуговицу от сюртука, кто-то кусок ткани, кто-то берцовую кость, чтобы стать великим, как Гоголь. Малышкин унес украшения из фольги, один из классиков — ребро создателя Ви. А директора кладбища, практичного комсомольца Аракчеева, соблазнили сапоги. Воспоминания того печального события крайне путаны и противоречивы. Возможно, всех их попутал гоголевский бес. Советский классик Ледин не раз с гордостью говорил, что стянул себе кусок жилета табачного цвета с груди Гоголя. Это реликвия, вставленная им в окантованный металлом переплет прижизненного издания Гоголя, хранится в семье писателя. И тут началась мистика. Александр Малышкин был сражен внезапной болезнью. Владимир Ледин тяжело захворал. Рассказывали, что одному из писателей Гоголь снился 3 ночи подряд и грозно требовал вернуть свое ребро. И второе место себе не находил. Он оставил в кармане плаща, повешенного в прихожей, берцовую кость писателя, а на следующее утро она бесследно исчезла. Шутки в духе коровьего и бегемота. Аракчееву пришлось совсем худо, с ним началось нечто странное. Каждую ночь Аракчеев видел во сне, что сапоги оживают и начинают его душить, и это не случайно. На Руси существует поверье. Если взять у мертвеца то, что ему принадлежит, хозяин может явиться за своим добром. Поэтому осквернителей могил часто преследуют страшные сны и кошмарные видения. Они становятся жертвой внезапной болезни, а порой и насильственной смерти. По преданию, одеяние умершего колдуна долго сохраняет свою магическую силу, и, попав в чужие руки, может принести несчастье. Осмелившиеся нарушить покой мертвого колдуна рискуют пробудить к жизни дьявольские силы, способные преодолевать грань между жизнью и смертью. Перепуганные осквернители могил посовещались, решили вернуть Гоголю все украденное. По свидетельству Лидина, он и еще несколько литераторов, присутствовавших при вскрытии могилы Гоголя, из соображений мистического порядка, тайно похоронили похищенную берцовую кость и сапоги писателя рядом с его новой могилой. Только тогда кошмары прекратились. Но кому и зачем понадобился череп Гоголя? Лидин приводит городскую легенду о том, что череп был украден по заказу фаната русского театра, основателя театрального музея купца Бахрушина, в коллекции которого, по слухам, уже хранился череп артиста Щепкина. В 1909 году, в честь столетия со дня рождения великого писателя, производилась реставрация его могилы, и страстный коллекционер Бахрушин якобы подбил на это кощунство двух сторожей монастырского некрополя. Смерть Бахрушина в 1929 году навсегда унесла тайну черепа Гоголя в могилу. Где он сейчас, неизвестно. По одной из версий, череп писателя хранился в кожаном медицинском саквояже знаменитого коллекционера, с которым он никогда не расставался. По другой, Бахрушин якобы увенчал череп Гоголя серебряным венком и поместил в специальный палисандровый ларец со стеклянным оконцем. По свидетельству очевидцев, вскоре после приобретения бесценной реликвии у Бахрушина неожиданно начались крупные неприятности и в делах, и в семье. Молва тут же связала череду бед и несчастий с черепом Гоголя. А затем, когда дела коллекционера наладились, появилось мнение, что он избавился от беспокойной реликвии, отдав ее внучатому племяннику Гоголя. По слухам, морской офицер Николай Яновский, человек весьма экзальтированный, решил любой ценой вернуть череп любимого дядюшки и предать его земле. Он без приглашения явился к Бахрушину и сходу вынул револьвер. Однако известный коллекционер не только не испугался, а напротив с радостью отдал реликвию. Поговаривали, что морской офицер Яновский хотел предать череп Гоголя земле Италии, которую тот любил, считая Рим своей второй родиной. Однако по ряду мистических причин поход в Италию не состоялся. Тогда офицер попросил капитана одного из кораблей переправить ларец с черепом в Рим и передать его там русскому консулу для захоронения. Капитан Бургезе, взяв таинственный ларец, обещал сделать это при первом удобном случае, но в силу обстоятельств не смог сдержать обещание, о чем и сообщил в письме Яновскому. Итальянский моряк приносил извинения и объяснял, почему не выполнил столь необычную просьбу. В письме была странная фраза: «Судьба человека не обрывается вместе с его жизнью». Прибыв в Италию, капитан вынужден был срочно отбыть в дальнее плавание. Ларец же остался стоять на полке в его доме. А уже летом 1911 года череп таинственным образом пропал при путешествии младшего брата капитана на Римском экспрессе через самый длинный в то время тоннель, прорубленный через Апеннины. По рассказам очевидцев, молодой человек отправился с компанией приятелей в увеселительную железнодорожную поездку и решил устроить необычный сюрприз — захватить с собой палисандровый ларец из кабинета брата, дождаться подходящего момента и продемонстрировать его содержимое. Боргезе-младший уже предвкушал, какое впечатление произведет пожелтевший оскаленный череп в темном тоннеле. Однако задуманному не суждено было сбыться. Из тоннеля поезд так и не появился. Весь железнодорожный состав странным образом бесследно исчез, словно растворился в воздухе. По словам очевидцев, перед входом поезда в тоннель все пассажиры неожиданно ощутили приступ невыносимой паники. Выскочить из вагонов, которые стали покрываться белесым туманом, успели только двое, в том числе и Боргезе-младший, который рассказал, что оставил загадочный ларец в исчезнувшем поезде. Согласно легенде, призрак этого таинственного поезда в день смерти писателя является соотечественником Гоголя на перегоне между Харьковом и Полтавой. Однако существует и другая версия. По словам Владимира Германовича Лидина, удостоенного чести быть на эксгумации, череп Гоголя при советской власти долгое время находился в музее. В Бахрушинском театральном музее в Москве имеются три неизвестно кому принадлежащие черепа. Один из них, по предположению, череп артиста Щепкина, другой — Гоголя, а третьим ничего не известно. Писал он в своих воспоминаниях «Перенесение праха Гоголя». Однако Леопольд Ястржемский, впервые опубликовавший воспоминания Лидина, в своих комментариях к статье сообщает, что его попытки обнаружить в Центральном театральном музее имени Бахрушина какие-либо сведения о якобы находящемся там черепе неизвестного происхождения ни к чему не привели. Слухи и по сей день остаются слухами, находя как сторонников, так и противников. Скрещение судеб. Смерть Гоголя потрясла Толстых. Граф послал в Оптину пустынь деньги на помин души покойного и сжег все его письма. В 1856 году Александр II, приехав в Москву на коронацию, назначил Толстого обер-прокурором Святейшего Синода, и супруги уехали в Петербург. Дом, где в страшных мучениях умирал Гоголь, опустел, но ненадолго. Вскоре в него въехали новые жильцы. Первые планы почтить этот дом должным образом появились к празднованию столетия со дня рождения великого писателя. Московская городская дума решила ознаменовать юбилейные торжества сооружением памятника Гоголю и учреждением именной Гоголевской библиотеки. Городская управа предложила выкупить Талызинский дом у частных владельцев, чтобы разместить в нем музей-читальню, но их замыслы тогда, к сожалению, не осуществились. Дом так и остался частным владением. А вот памятник Гоголю, работы скульптора Николая Андреева, торжественно открыли в 1909 году, поблизости от легендарного дома на Пречистенском, ныне Гоголевском, бульваре, там, где сейчас возвышается монумент скульптора Томского. Ныне Андреевский памятник можно увидеть во дворе таинственной Талызинской усадьбы. Когда на открытии из памятника слетело покрывало, собравшиеся люди были потрясены. Перед ними предстал Гоголь, сгорбленный и изможденный. Гоголь сидел, закутавшись в шинель, опустив глаза, задумавшись, словно говоря: «Недоверчивый никому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, чтобы могло выявить глубь души моей». Это признание, вырвавшееся у совсем еще молодого Гоголя в одном из писем, могло бы, пожалуй, стать эпиграфом к опальному памятнику. По словам современников писателя, статуй понравился не всем, слишком мрачный и самоуглубленный. И только Илья Репин воскликнул: «Сколько страдания в этом мученике за грехи России!» На этот памятник неоднократно покушались, уверяя, что памятник исказил образ великого сатирика. Все решил голос великого кормчего. По легенде, мимо памятника в 1951 году проезжал Сталин. Ему очень не понравился задумчивый Гоголь, не отражающий советскую действительность. По слухам, увидев памятник, Сталин возмутился: «Почему такой грустный сидит? Гоголь — мастер смеха». И Гоголю, сидящему в скорбной позе, приделали улыбку. Был грустным, стал кошмарным. Обойдите по кругу памятник во дворе Талызинского дома, и вы увидите, что с одной стороны Гоголь печален и угнетен, а с другой стороны иронически ухмыляется над нами, над нашими попытками вмешаться в дела Творца. Вождь всех народов приказал убрать грустного Гоголя и немедленно к столетию со дня смерти писателя поставить другой жизнерадостный монумент с дарственной надписью «От правительства Советского Союза». 2 марта 1952 года состоялось торжественное открытие нового памятника. Писатель улыбался и излучал оптимизм. В официальной прессе публиковались сплошь положительные и хвалебные отзывы, но в среде московской интеллигенции возобладало негативное отношение к новому веселому Гоголю. Сразу же после открытия получила распространение эпиграмма. «Юмор Гоголя нам мил, слезы Гоголя помеха. Сидя, грусть он наводил, пусть теперь стоит для смеха». Валентин Катаев, сравнивая оба монумента, также отмечал безликость, почти карикатурность нового памятника. Незримая всевластная рука истории представляла памятники как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски. Она переставила памятник Гоголю работы гениального Андреева, тот самый памятник, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувший свой длинный птичий нос в воротник бронзовой шинели, почти весь потонув в этой шинели, с Арбатской площади во двор особняка, где, по преданию, сумасшедший писатель сжег в камине вторую часть мертвых душ, а на его место водрузила другого Гоголя во весь рост, в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале. Не то водевильный артист, не то столоначальник, лишенный всякой индивидуальности и поэзии. Из воспоминаний Белозерской известно, что именно у грустного Гоголя, у Булгакова, зародился замысел своего знаменитого мистического романа о дьяволе. А дело было так. 3 марта 1927 года около памятника великому писателю состоялся митинг революционных писателей, где каждый третий был осведомителем ОГПУ. На митинге обсуждался вопрос, нужен ли Гоголь с его мистицизмом и религиозностью советским людям, или пора отправить его на свалку истории. Булгаков побледнел и сжал кулаки. Их накажут. Нет, не Бог, их накажет сатана. Да, явится в Москву и накажет. Итак, памятники поменяли, обезглавленного Гоголя перезахоронили, а стоявший над могилой писателя тяжелый камень, напоминающий очертаниями гору Голгофу, выбросили. Впоследствии на могиле установили столб, на котором возвышается памятник Гоголю скульптора Николая Томского. Бюст установили на постаменте, на котором гордо выгравировали надпись «Великому русскому художнику слово Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза». Тем самым было нарушено завещание Гоголя. В переписке с друзьями он просил не устанавливать над своими останками никакого памятника. По прихоти судьбы гоголевскую Голгофу и часть гранитного камня нашла вдова писателя Булгакова, Елена Сергеевна, которая установила их на могиле своего мужа, как достойного преемника трагедии автора «Мертвых душ». Так камень Гоголя лег на могилу автора «Мастера и Маргариты», воскликнувшего в одном из писем: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Судьбы двух великих мистических писателей оказались таинственным образом переплетены. Но и здесь не обошлось без мистики. По словам очевидцев, тяжело больной Булгаков пророчески уверял своих друзей, что его последним домом будет Голгофа. При установке огромного валуна на могилу Булгакова камень опрокинулся, и Голгофа оказалась перевернутой. По мнению адептов, перевернутый православный крест открывает окно в мир дьявола. По Москве поползли слухи, что на кладбище незримо присутствовал Воланд, провожая своего создателя в последний путь. Сторонники таланта Михаила Булгакова подолгу всматриваются в посмертную маску писателя, сделанную известным скульптором Сергеем Меркуровым, пытаясь ответить на волнующий вопрос: заслужил ли мастер света или только покой? Как признался в одном из интервью известный астролог Павел Глоба, Посмертные маски помогают ему понять истинную сущность той или иной выдающейся личности, так как в момент смерти человека его лицо, зеркало души, становится настоящим, раскрывая все тайны характера. По словам астролога, Булгаков — великий интриган и великий страдалец, сильный аналитик, прирожденный маг с хорошо развитой интуицией. Без сомнения, это именно те качества характера, без которых никогда бы не было мастера и Маргариты. Кстати, Михаил Булгаков мог использовать слухи об украденной голове Гоголя в своем мистическом романе о дьяволе, в истории с пропавшей головой председателя правления Массолита Берлиоза, не слишком почтительно обошедшемуся с Воландом. Гоголя также болезненно интересовали потусторонние явления. Он вторгался в сакральные пределы, коих смертным лучше сторониться. Быть может, за это он и подвергся после жизни экзекуции, схожей с той, которую воспроизвел в «Мастере и Маргарите» над Берлиозом Булгаков. По иронии судьбы, памятник создателю знаменитого Вия стоит в конце Гоголевского бульвара, недалеко от дома, в котором умер Гоголь. А в начале бульвара, в Нащекинском переулке 3/5, стоял дом, где умер другой мистический писатель, обессмертивший свое имя романом о дьяволе. Кстати, знаменитый ручей Черторый, над которым сейчас улыбается правительственный Гоголь, берет свое начало в самом низменном и нездоровом месте, бывшем Козьем болоте, а ныне в прославленном Булгаковом районе Патриарших прудов. Еще одна причуда Воланда — все герои нашего рассказа. Языков, Хомяков, Булгаков, его жена, а также писатели, любители кладбищенских сувениров, Иванов, Малышкин и Ледин, похороненные рядом с великим Гоголем на элитном Новодевичьем погосте. В настоящее время, к 200-летию со дня рождения писателя, могиле Гоголя придан почти первоначальный вид — бронзовый крест на черном камне.